тогда так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего. Они опять с ним чужие. Это очень верно подмечено. Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями. Они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве. Тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы. Конечно. Разве неправильно было бы назвать таких людей незаслуживающими доверия? Как же иначе? Да и в высшей степени несправедливыми, если в нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в чем заключается справедливость. Конечно, мы сделали его правильно. Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих чертах скажем так. Это человек, который и наяву таков, как в тех сновидениях, что мы разбирали. Совершенно верно. А таким становится тот, кто при своих природных тиранических склонностях достигает единоличной власти, и чем дольше он обладает такой властью, тем более он становится таким. «Это уж обязательно», — сказал Главкон, в свою очередь вступая в беседу. Тираническая душа несчастна. «Так вот», — сказал я, — «разве не окажется самым несчастным человеком тот, кто является отъявленным негодяем? И чем дальше и больше была бы в его руках власть, тем больше и на более долгий срок он был таким в действительности, хотя большинство представляет это себе по-разному». «Это необходимо обстоит именно так», — ответил Главкон. «А также и в отношении сходства. Человек тиранический соответствует тиранически управляемому государству, а демократ — государству демократическому. И в остальных случаях не то же ли самое?» Как же иначе? И как государство относится к государству в смысле добродетелей и благополучия, так и человек относится к человеку? Не иначе. А как в смысле добродетели относится государство с тираническим строем, государству, управляемому царем, которое мы разбирали раньше? Они совершенно противоположны друг другу. Одно из них – самое благородное, другое – самое низкое. Я не стану спрашивать, какое из них ты считаешь каким, это и без того ясно. Но в смысле процветания или наоборот бедности, ты так же решаешь или иначе? Нас не должно поражать зрелище тирана, отдельно взятого или окруженного немногочисленной свитой. Нам надо рассмотреть все государство в целом, войти в него, во все вникнуть и, присмотревшись, уже тогда высказывать о нем свое мнение». Твое требование правильно. Однако всякому ясно, что нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически, и более благополучного, чем то, в котором правят цари. А если и применительно к отдельным людям, я потребовал бы того же самого. Разве мое требование не было бы правильным? Я считаю, что о них может судить лишь тот, кто способен рассматривать человека, вникая мысленно в его нрав, а не глядеть, как дети, только на внешность и поражаться всему тому, что у тиранов придумывается для представительства, чтобы произвести впечатление на окружающих. Надо уметь в этом разбираться. Мне думается, всем нам следовало бы прислушаться к отзывам того, кто действительно имел возможность составить себе суждение, то есть кто проживал бы в одном доме с тираном, наблюдал бы его в быту и его отношение к членам семьи. Тогда тиран предстал бы перед нами в наиболее обнаженном виде, без этих пышных одеяний, словно для постановки трагедии. То же самое и когда положение в государстве принимает опасный оборот. Кто наблюдал все это, пусть бы сообщил нам, как обстоит у тирана дело в смысле благополучия либо несчастья сравнительно с остальными людьми. И это твое требование было бы в высшей степени правильным. Хочешь, мы предположим, что принадлежим к числу тех, кто может так судить, кто уже встретился с подобного рода людьми. Тогда у нас было бы кому отвечать на наши вопросы. Конечно, хочу. Ну так подойди к рассмотрению этого вопроса вот каким образом. Припомни, в чем сходство между государством и отдельным человеком, и по очереди бери ту или иную черту, указывая, каково при этом состояние того и другого. Но с чего начать? Прежде всего, если говорить о государстве, свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем? Как нельзя более рабским. Однако ж ты видишь, что там есть господа и свободные люди. Да, вижу, но их совсем мало, а все государство в целом, да и самое в нем порядочное, находится в позорном и бедственном рабстве. Раз отдельный человек подобен государству, то и в нем необходимо должен быть тот же порядок. Душа его преисполнена рабством и низостью, те же ее части, которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а господствует и лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая. Это неизбежно. Что же, назовешь ли ты такую душу рабской или свободной? Я-то назову ее рабской. А ведь рабское и тираническое управляемое государство всего менее делает то, что хочет. Конечно. Значит, и тиранически управляемая душа всего менее будет делать, что ей вздумается, если говорить о душе в целом. Всегда подстрекаемая и насилуемая яростным слепнем, она будет полна смятения и раскаяния. Несомненно. Богатым или бедным бывает по необходимости тиранически управляемое государство? Бедным. Значит, и тиранически управляемой душе приходится неизбежно быть всегда бедной и неудовлетворенной. Да, это так. Что же, разве такое государство и такой человек не преисполнены неизбежного страха? И даже очень. Где еще, в каком государстве, по-твоему, больше горя, стонов, плача, страданий? Нигде. А думаешь ли ты, что всего этого больше у кого-нибудь другого, чем у человека тиранического, неистовствующего из-за своих вожделений и страстей? Как можно? Глядя на все это и тому подобное, я думаю, ты решил, что такое государство – самое жалкое из государств. А разве это неверно? – спросил Главкон. Даже очень верно, – ответил я. Но что ты скажешь о человеке с тираническими наклонностями, если заметишь в нем то же самое? Он много несчастливее всех остальных. Вот это ты уже говоришь неверно. Как так? Я думаю, что вовсе не он всех несчастнее. А кто же? Еще несчастнее его покажется тебе, пожалуй, вот какой человек. Какой? Да тот, кому при его тиранических наклонностях не удастся прожить весь свой век частным лицом, раз уж его постигнет такая беда, что какое-нибудь стечение обстоятельств позволит ему стать тираном. Из того, о чем у нас раньше шла речь, я заключаю, что ты прав. Да, но в таких вопросах нельзя довольствоваться общими соображениями, а нужно таким же способом, как раньше, исследовать все досконально. Ведь тут исследование касается самого главного – хорошей и дурной жизни. Совершенно верно. Посмотри же, дело ли я говорю. При рассмотрении этого вопроса надо, по-моему, исходить из следующего. Из чего именно? Да из того, в каком положении находится любой из богатых граждан, владелец многих рабов. Эти люди очень похожи на тиранов тем, что им подвластны многие. Тут разница только в том, что тирану подвластно больше народа. Да, в этом вся разница. Как ты знаешь, такие люди живут спокойно и не боятся своей челяди. С чего же им бояться? Да не с чего. Но понимаешь ли ты, что этому причиной? Да то, что любому из частных лиц приходит на помощь все государство. Вот именно. Ну а если кто из богов возьмет такого человека, имеющего 50 или больше рабов, и перенесет его в пустыню вместе с женой, детьми, челядью и со всем имуществом, туда, где не найдется свободно рожденных людей, чтобы оказать ему помощь? Сколько бы у него, по-твоему, возникло разных опасений, страхов за себя, за детей, за жену, как бы их всех не погубила челядь? По-моему, он всегда был бы в страхе. Разве не стал бы он заискивать кое перед кем из своих рабов, не давал бы разные обещания, не начал бы отпускать их на волю без всякой надобности? Он сам оказался бы льстецом у своей прислуги. Это для него неизбежно, иначе он погибнет. Ну а если вокруг него Бог поселит множество соседей, однако таких, что они не выносят притязаний человека на господство, и если уж им подвернется такой человек, карают его крайними мерами. Тогда он и вовсе попадет в беду, раз его кругом сторожат одни лишь враги. А разве не в такой тюрьме сидит тот тиран, чью натуру мы разбирали? Ведь он полон множества разных страстей и страхов. Со своей алчной душой только он один во всем государстве не смеет ни выехать куда-либо, ни пойти взглянуть на то, до чего охотники все свободно рожденные люди. Большей частью он, словно женщина, живет затворником в своем доме и завидует остальным гражданам, когда кто-нибудь уезжает в чужие земли и может увидеть что-то хорошее. Это бывает именно так. Осуществление тиранических наклонностей – еще худшее зло для человека, чем их подавление. Вдобавок ко всем этим бедам еще хуже придется тому, кто внутренне плохо устроен, то есть человеку с тираническими наклонностями, ты недавно признал его самым несчастным, если он не проведет всю свою жизнь как частное лицо, а будет вынужден каким-то случаем действительно стать тираном и, не умея справляться с самим собой, попытается править другими. Это вроде того, как если бы человек слабого здоровья, не справляющийся со своими болезнями, проводил свою жизнь не в уединении, а напротив, был бы вынужден бороться и состязаться с другими людьми. Между ними полнейшее сходство, Сократ. Ты совершенно прав. Так не правда ли, дорогой мой Главкон, такое состояние – это, безусловно, несчастье. И жизнь того, кто сделался тираном, еще тяжелее жизни, которую ты признал самой тяжкой для человека. Да, это очевидно. Значит, хотя иной с этим и не согласится, но, по правде говоря, кто подлинно тиран, тот подлинно раб в величайшей угодливости и рабства, вынужденный льстить самым дурным людям. Ему не удовлетворить своих вожделений, очень многого ему крайне недостает. Он оказывается поистине бедняком, если кто умеет охватить взглядом всю его душу. Всю свою жизнь он полон страха. Он содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того государства, которым управляет. А сходство между ними ведь есть, не правда ли? И притом большое. Кроме того, мы отметим в этом человеке те черты, о которых мы уже говорили раньше. Власть неизбежно делает его завистливым, вероломным, несправедливым, недружелюбным и нечестивым. Он поддерживает и питает всяческое зло. Вследствие всего этого он будет чрезвычайно несчастен и таким же сделает своих близких. Никто из людей со здравым смыслом не станет этого оспаривать. Градация пяти складов души по степени счастья. Так приступай же. В таком случае у нас словно уже имеется судья по всем этим вопросам. Итак, выноси решение. Кто, по-твоему, займет первое место по счастью, кто второе и так далее из пяти представителей царского строя, демократии, олигархии, демократии и тирании? Решение вынести нетрудно. В смысле добродетелей порока, счастья и его противоположности, я ставлю их в том же порядке, в каком они выступали перед нами, подобно театральным хорам. Так давай наймем глашатая. Или я сам объявлю, что сын Аристона вынес решение считать самым счастливым самого добродетельного и справедливого человека, а таким будет человек наиболее царственный, властвующий над самим собой. Самым несчастным он считает самого пороченного и несправедливого, а таким будет тот, кто и сам для себя худший тиран, да еще и до крайности тиранит свое государство. Пусть у тебя так и будет объявлено. А не добавить ли мне еще, что все это не зависит от того, останутся ли эти их свойства тайной для всех людей и богов? Добавь и это. Пусть так. Пусть это будет нашим первым доказательством. Другим должно быть вот какое, если только оно убедительно. Что же это за доказательство? Соответствие трех начал человеческой души трем сословиям государства и трем видам удовольствий. Раз государство подразделяется на три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала. Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство. Какое же? Следующее. Раз в душе имеются три начала, им, на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу свой. Точно так же подразделяются вожделение и власть над ними. Что ты имеешь в виду? Мы говорили, что одно начало – это то, посредством которого человек познает, другое – посредством которого он распаляется. Третьему же из-за его многообразия мы не смогли подыскать какого-нибудь одного присущего ему обозначения и потому назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко. Мы нарекли его вожделеющим из-за необычной силы вожделений к еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких вожделений очень нужны деньги. Да, мы правильно это назвали. Если бы мы даже про наслаждение и любовь последнего начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более выразили бы таким образом одну из его главных особенностей. Так что нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь. И если бы мы назвали это начало сребролюбивым и корыстолюбивым, разве не было бы правильным и такое наименование? Мне-то кажется, что да. Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем-нибудь, победить и прославиться? Безусловно. Так что если мы назовем его честолюбивым и склонным к соперничеству, это будет уместно? В высшей степени. Ну а то начало, посредством которого мы познаем, всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и молве заботится всего менее. Даже совсем не заботится. Назвав его любознательным и философским, мы обозначили бы его подходящим образом? Конечно. Но у одних людей правит в душе одно начало, а у других другое. Это уж как придется. Да, это так. Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей. Одни философы, другие честолюбцы, третьи сребролюбцы. Конечно. И что есть три вида удовольствий, соответственно, каждому из этих видов людей. Несомненно. А знаешь, если у тебя явится желание спросить поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что и из этого можно извлечь доход. Верно. А честолюбец, разве он не считает, что удовольствие, доставляемое деньгами, это нечто пошлое, а с другой стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета, это просто дым? Да, он так считает. Чем же, думаем мы, считает философ, все прочие удовольствия сравнительно с познанием истины, в чем она состоит, и постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не находит, что все прочее очень далеко от удовольствия? Да и в других удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя избежать, потому-то он и называет их необходимыми. Это следует хорошо знать. А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей, не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий. Как нам узнать, кто из них всего более прав? На это я затрудняюсь ответить. А ты взгляни вот как. На чем должно основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте, разуме и доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это? Нет, конечно. Так посмотри из этих трех человек, кто всего опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили. У корыстолюбца ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает самую истину, какова она? Или же философ опытнее в удовольствии от корысти? Философ намного превосходит корыстолюбца. Ведь ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства, тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам способен постигать сущее, Нет необходимости отведать этого удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно. Более того, пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко. Стало быть, философ намного превосходит корыстолюбца опытностью и в том, и в другом удовольствии. Конечно, намного. А как насчет честолюбца? Более ли опытен философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот в удовольствии от разумения? Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг своей цели. Многие почитают богатого человека, мужественного или мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают, что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия, этого никому, кроме философа, вкусить не дано. Значит, из всех трех его суждение, благодаря его опытности, будет наилучшим. Несомненно. И лишь один он будет обладать опытностью в сочетании с разумом. Конечно. Но и то орудие, посредством которого можно судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу. Какое орудие? Мы сказали, что судить надо при помощи доказательств, не так ли? Да. Доказательства – это и есть преимущественно орудие философа. Безусловно. Если то, что подлежит суду, судить на основании богатства или корысти, тогда похвала либо порицание со стороны корыстолюбца непременно были бы самыми верными суждениями. Наверняка. А если судить на основании почета, победы, мужества, тогда не правда ли, верными были бы суждения честолюбца, склонного к соперничеству? Это ясно. А если судить с помощью опыта, размышления и доказательства? То, что одобряет человек, любящий мудрость и доказательства, непременно должно быть самым верным, сказал Главкон. Итак, поскольку имеются три вида удовольствий, сказал я, значит, то из них, что соответствует познающей части души, будет наиболее полным, и в ком из нас эта часть преобладает, у того и жизнь будет всего приятнее. Как же ей не быть? Недаром так расценивает свою жизнь человек разумный, главный судья в этом деле. А какой жизни и каким удовольствием отведет наш судья второе место? Ясно, что удовольствием человека воинственного и честолюбивого, а не ближе к первым, чем удовольствие приобретателя. Значит, на последнем месте стоят удовольствия корыстолюбца? Конечно. Итак, вот прошли подряд как бы два состязания, и дважды вышел победителем человек справедливый, а несправедливый проиграл. Теперь пойдет третье состязание, олимпийское, в честь олимпийского Зевса-спасителя. Заметь, что у всех, кроме человека разумного, удовольствия не вполне подлинны, скорее, это тени удовольствий. Так, помнится, я слышал от кого-то из знатоков, а ведь это означало бы уже полнейшее поражение несправедливого. Еще бы. Но что ты имеешь в виду?